Глава 9. Если Арсений думал выбить Лину из колеи этим вопросом, то не на ту напал. «Интересно», — протянула она задумчиво, — «и очень заманчиво. Но...» — она вздохнула с притворным сожалением. «Увы, Рита, жена моего брата, обещала сегодня солянку. От этого предложения я отказаться просто не в силах». «То есть я проиграл солянке?» — деланно огорчился Арсений. «Не какой-то там солянке, а Риткиной», — с важным видом поправила его Лина. «Вообще она балует моего братца. Но мне любопытно узнать, что бы мы у вас делали. Пригласить на кофе уже не получится». «Ничего такого», — Арсений сделал самый невинный вид. «Просто я посчитал, что вам так будет легче понять, что мне нравится в интерьере». «А для этого, если вам так важно», — Лина сделала глоток кофе и продолжила, — «можно прислать фото». Знаете, технологии шагнули так далеко, что не обязательно вести девушку в свою квартиру, чтобы ее показать. Мне будет достаточно и фото. Отвечая Арсению, Лина силилась понять, это он так пошутил или всерьез хотел пригласить ее к себе. В любом случае, это было преждевременно, но почву он прощупал довольно ловко. Ох, это, кажется, будет еще интереснее, чем она предполагала. Давно не встречала мужчину, который бы умел так пройти по грани. «Предлагаю вернуться к дельфинам в ванной». Лина взяла бутерброд, который просто дразнил своим видом. Предыдущий уже растворился в ее организме. «То есть ванные коллекции кафеля не рассматриваем?» «Лина, мне посоветовали вас как первоклассного дизайнера?» Арсений посмотрел на нее укоризненно. «Такого добра мне в магазине нарисуют консультанты. Изыски в виде черно-красного тоже не предлагайте». «Хорошо». Лина сделала еще одну пометку в блокноте. «Будет ему все стандартно бежевое, да ей же проще». «И вы не будете меня уговаривать, что необходимо сделать что-то эдакое?» Продолжал допытываться Арсений. «Нет», — просто ответила Лина. «А зачем?» «Свой лимит эдакого я в этом году исчерпала. Креативность, нестандартные решения и творческий подход я уже применила к проекту для украшения одного дома. Мне хватило». Она провела ребром ладонью у горла. «Видимо, это нечто особенное?» — с интересом в голосе произнес Арсений. «Если не тайна, можете поделиться?» «Вообще не тайна», — кивнула Лина. «Только прожуйте сначала. Не хочу, чтобы вы подавились». «Вот теперь мое любопытство достигло предела». Арсений был само внимание. «Это что же такое?» — запросил заказчик. «Оленей», — не стала скрывать Лина, но Арсений ответ не впечатлил. «Живых». «Ого!» Вот сейчас он удивился. «А вы и такое можете?» «Не пробовала и пробовать не хочу», — отрезала Лина. «Ну какие олени? Хотят оленей, пусть едут в Якутию или Хакасию. У меня с географией немного плохо, но не суть. Стадо оленей в частном доме в нашем заповедном поселке на газоне и ландшафтном дизайне. А представляете, как бы шуму и запахом соседи обрадовались? Я в первую секунду подумал, что речь идет о скульптурах». Арсения такой заказ развеселил. «Ой», — махнула рукой Лина, — «этих светящихся можно и два стада подогнать, если счет за электричество не пугает». «И часто у вас такую экзотику заказывают?» В голосе Арсения слышались нотки неверия. «Бывает», — Лина мягко улыбнулась, — «то хотят аквариум с пираньями посреди гостиной, то спальню, похожую на дом африканского вождя». «У нас кто-то держит пираний?» Брови Арсения взлетели на лоб. «Серьезно?» «Понятия не имею. Мой заказчик, увидев смету на постройку аквариума, отказался». Лина надула щеки и выдохнула. «Ну и со мной работать отказался заодно. Сказал, что я решила ободрать его как липку. Так что, чем дело кончилось, мне достоверно неизвестно». «Какая у вас интересная работа», — искренне высказался Арсений. «То пираньи, то олени. А я думал, вы только картинки рисуете». «Чаще всего, да», — Лина сделала глоток кофе. «Рисую картинки, бегаю по строительным, убеждаю заказчика не менять хорошую фурнитуру на такую же, только дешевле, в ущерб качеству. Я могу отвечать только за то, что сама рекомендую». «И когда вы нарисуете картинки мне?» — спросил Арсений. «Только когда мы обговорим цену моей работы». Лина смотрела Арсению в глаза. «Спасибо за кофе, это чудесное место». «Надеюсь, мы сюда зайдем еще не раз?» — с намеком ответил Арсений. «Все будет зависеть от того, продолжим ли мы сотрудничество». Лина тоже умела ходить в разговоре кругами. «А сейчас мне пора ехать. Наверняка солянка уже будет готова, пока я доберусь». Она закинула блокнот и ручку в сумку. «Солянки за внимание девушки я еще не проигрывал». Арсений тоже поднялся. «Я провожу вас к машине. Хочу удостовериться, что коварный лед не кинется вам под ноги. Просто не могу отказаться от такого заманчивого предложения». Лина не стала отказываться. Они снова под руку вернулись на территорию жилого комплекса. Арсений проводил ее к машине. «Буду ждать от вас сообщения». Арсений не спешил уходить. «Я обязательно напишу». Лина открыла дверь машины, закинула сумку, но сама тоже не спешила сесть за руль. «До свидания, Арсений». «До встречи, Ангелина». Буквально мурлыкнул он и сделал шаг в сторону. «Я просто уверен в нашем с вами сотрудничестве». «Все возможно». Лина стрельнула глазками в Арсения и таки села за руль. «Нет, ну как хорош». Улыбку она тщательно сдерживала, пока не выехала с территории, а потом и вовсе рассмеялась. Замечательное получилось утро, и даже многочисленные автомобили на дорогах не раздражали. А еще Рита написала, что солянка готова и ждет ее. Да после такого вообще ничего не может испортить настроение. Потолкавшись в небольших пробках, ведь всем в воскресенье после обеда куда-то нужно, Лина наконец въехала во двор дома, где жил брат со своим семейством. Без зазрения совести, заняв на парковке удобное место, отправилась в гости. Дверь, стоило только выйти из лифта, открыл любимый брат. Выглядел он недовольным, смотрел сурово. «Явилась?» — вместо приветствия произнес раздраженно. Другая бы в обморок упала, но Лина даже бровью не повела. «Тебя не покормили?» — невозмутимо констатировала она факт, войдя в квартиру. Кинула сумку на пол, там что-то глухо стукнуло. Сняла куртку и взялась за ботинки. «Да», — рявкнул Андрей, — «тебя пока дождешься?» Он, сложив руки на груди, сверлил взглядом сестру. «А меня без тебя за стол не пускают». «Бедненький», — без капли сочувствия отозвалась Лина. «Исхудал-то как? Ты ж мой голодающий. Скоро ремня для дырок не хватит». Андрей бы и хотел ответить язве сестрице, но тут с громким визгом, переходящим в ультразвук, в коридор вылетел наследник. К любимой тетке он кинулся со всей скорости, какую мог развить. «А-а-а!» Заслышав это, Лина сняла обувь просто в одно мгновение, чтобы в следующее поймать племянника, кинувшегося ей на шею. «Дя! Ух, горластый!» Лина чуть поморщилась. «Ты когда уже говорить начнешь?» «Рано еще», — ворчливо буркнул Андрей. «Отдай мне сына и иди руки мыть, я есть хочу». «Бу-бу-бу», — передразнила его Лина, чем вызвала заливистый смех племянника. «Твой папка просто невыносимый занудина. Можно подумать, его в этом доме совсем не кормят. От такой строгой диеты скоро в дверь не пролезет. Балует его мать твоя непонятно за какие заслуги». Ворчать Лина умела не хуже братца. «Рита, привет!» — крикнула так громко, что сомнений в родстве с племянником ни у кого бы не возникло. «Привет!» — Рита выглянула из кухни. «У меня все готово!» «Ой, я так есть хочу!» — вздохнула Лина и потопала в ванную. «Нет, ну за что тебя Ритка так балует?» «Она меня просто любит», — самодовольно заявил Андрей. «Ой!» — Лина закатила глаза. «Ты погляди-ка на него, сейчас просто лопнет от собственной важности». Вымыв руки, пошла на кухню, где уже за столом сидел Андрей. Племянника усадили в специальный стульчик. Рита крутилась на кухне, выставляя на стол тарелки с умопомрачительной солянкой. «Ой, Ритка!» — Лина уселась на стул. «Если бы ты знала, как я есть хочу!» «Так времени уже сколько!» Рита поставила перед ней тарелку, положила ложку. «А ты с утра на ногах. Как, кстати, прошло?» «Вот!» Лина с важным видом подняла ложку вверх. «А этот?» — показала на брата. «С порога накинулся, даже не спросив, как мои дела». «Ну и как твои дела?» — ехидно спросил Андрей. «О Лине больше никто не просил». «Да ну тебя!» Лина отмахнулась от брата, как от назойливой мухи. «Ты вообще веники и мочалки продаешь?» «Так, Воронцовы?» прервала разгорающийся спор Рита. «Прекратили тут, а то без десерта оставлю». «Сурово». Лина сразу сделала вид пай девочке. «Все, я молчу, молчу». «Ой, Линка», — хихикнула Рита. «Рассказывай уже, что там за квартира господина Демина и сам господин Демин». «Хорошо», — кивнула Лина и начала активно работать ложкой. «Но господин Демин все равно уступает твоей солянке». «А квартира ничего так. Нестандартная только немного». «Такой развернутой буквой «Г» с хвостиком. Зато виды...» Лина мечтательно подняла взгляд к потолку. «Мне понравилось», — вынесла вердикт. «Не тебе же в ней жить», — хохотнул Андрей. «И что?» — Лина одарила брата испепеляющим взглядом. Когда нравится место и заказчик, работается легче». «Ах, то есть господин Демин тебе понравился?» Рита хитро прищурилась. «Симпатичный? А женат или нет?» «Не женат», — ответила Лина, спешно добавляя. «Но это ничего не значит. С заказчиками я романы не кручу». «Только не крути», — Рита широко улыбнулась и ехидно заметила. «Сделай проект, а уж потом...» «Нет», — категорично отрезала Лина, на тот момент полностью уверенная в своих словах.